Кающаяся грешница. Евангелие от Луки, глава 7, стих с 37 по 50. Один фарисей по имени Симон пригласил Иисуса Христа к себе обедать. Симон принял своего божественного гостя очень гордо. У евреев был обычай целоваться с гостями, которым были очень рады. Сам хозяин умывал им ноги и мазал им голову каким-нибудь душистым маслом. Фарисей ничего этого не сделал для Иисуса Христа. Одна женщина, жившая в том же городе, узнавши, что Иисус Христос в доме Симона, тоже пришла туда. Она принесла большой алебастровый кувшин с миром, самыми дорогими благовониями. Теперь я скажу вам, что у иудеев за столом сидели не так, как у нас, на стульях или высоких скамейках. У евреев вокруг низкого стола ставили низенькие диваны без спинок. Гости почти лежали на этих диванах, облокотившись на левый локоть. Ноги не спускали под стол, а протягивали их назад. У них и говорили не сидеть за обедом, а возлежать. Когда возлежали за столом, то эта женщина стояла сзади Иисуса Христа и слушала Его. Она не утерпела, припала к ногам Иисуса Христа. Она так сильно плакала о своих грехах, что слезы капали на ноги Иисуса Христа, и она вытирала их своими волосами. Она хотела, чтобы Господь простил ее и целовала Его ноги. Наконец она открыла сосуд с миром и стала им мазать ноги Иисусовы. Хозяин фарисей Симон подумал про себя: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ведь это большая грешница. Иисус Христос, который видел, что думает Симон, сказал ему: «Симон, я хочу тебе сказать кое-что». Симон говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как им нечем было заплатить, то он простил обоим. Скажи же, который из них больше полюбит его?» Симон отвечал: «Должно быть тот, которому больше простил». Иисус Христос сказал ему: «Ты правду сказал». Потом, указывая на женщину, сказал Симону: «Теперь посмотри на эту женщину. Я пришел к тебе в дом, ты воды на ноги мне не дал, а она слезами омыла мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты не хотел поцеловаться со мной, а она, с тех пор, как я вошел, не переставала целовать мне ноги. Ты простым маслом головы моей не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому я говорю тебе, прощаются ей многие грехи за то, что она возлюбила много, а кто мало любит, как, например, Симон, тому немного и прощается». Потом, обращаясь к женщине, Иисус Христос сказал ей: «Прощаются тебе грехи». Все бывшие тут стали говорить между собой: «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром. Ступай с Богом». Дети, и мы с вами грешники, и нам Бог многое прощает. будем же любить Иисуса Христа больше всего на свете.